Люди все еще не могли понять причину панического бегства мутантов, озирались по сторонам, а угроза исходила сверху. Первым пикирующего птеродактиля заметил Мартин. Прижав кожистые крылья к туловищу, крылатый ящер несся прямо в гущу отряда. На этот раз бросаться в рассыпную пришлось людям. Смельчака, который решился бы выпустить по птеродактилю хоть одну очередь, не нашлось. Панике поддались даже прославленные герои Габуния и Лацис. Позабыв о том, что должны командовать отрядом, они заметались по площади в поисках укрытия. В суматохе кто-то налетел на гранатометчика и сбил его с ног. РПГ покатился по асфальту. Неожиданно крылатый ящер изменил траекторию полета. Властелин ночного московского неба отыскал себе более крупную добычу. Птеродактиль вонзил свои серповидные когти в темную массу, которая лежала среди обломков бетона и казалась неживой. Когда крылатый монстр, отчаянно молотя крыльями по воздуху, оторвал добычу от земли, стало видно. То, что казалось неодушевленным предметом, на самом деле было громадным пауком. В отличие от его подземных собратьев, головогрудь паука покрывала не коричневая шерсть, а черные хитиновые пластины. Пробить их было не под силу даже когтям птеродактиля. Как только паук дернулся, ящер выронил свою добычу. Он пошел на новый круг, набирая высоту для очередной атаки. Но и разъяренный паук убегать не собирался. Продолговатая голова поднялась вверх. Вслед птеродактилю полетела тугая струя серой слизи. Паук отступил в сторону, уперся 8 суставчатыми ногами в обломки строительного мусора и резко мотнул телом. Обвитое паутиной тело крылатого ящера рухнуло на землю. Новая струя паутины налипла на крылья. Паук и птеродактиль поменялись ролями. Охотник стал добычей. Прыгнув на ящера, паук выплюнул облако серого дыма, настолько плотного, что различить детали окончания поединка стало невозможно. Слышно было, как отчаянно бьется за свою жизнь крылатый монстр. Все реже вздымались перепончатые крылья. Наконец, все стихло. Серое облако продолжало висеть над местом поединка. В полной тишине прошла минута, другая. Диверсанты постепенно приходили в себя. Гранатометчик наклонился, чтобы поднять свою трубу, но его оттолкнул Лацис. Он сам поднял РПГ и навел его на облако. Вовремя. Паук уже справился с птеродактилем, выбрался на открытое пространство и спускался на площадь. Мартин нажал на спусковой рычаг. С гулким хлопком РПГ выбросил реактивную гранату. Против нее хитиновый панцирь паука не устоял. Мощный взрыв разбросал останки чудища по всей площади, а одна из суставчатых ног упала в метре от Лациса. Круглоголовые боялись птеродактилей. Паук победил крылатого ящера, а человек с его оружием оказался сильнее паука. Мартин швырнул дымящуюся трубу на асфальт. Это сражение удалось выиграть, но радоваться было нечему. Плата за короткий отрезок пути оказалась слишком высокой. Теперь у диверсантов не было гранатометов, погиб один боец. Придется идти к цели в обнимку со смертью. Владар помог Томскому сесть. Большой необходимости в этом не было, поскольку силы вернулись полностью. Сознание того, что удалось прорвать блокаду, ускорило его возвращение в ряды полноценных бойцов. Толик с интересом осматривал станцию, служившую команде Русакова базой. Электричество на автозаводской экономили. Лампочки, свисавшие с натянутой под потолком проволоки, были выключены, но платформу островного типа освещали расставленные на металлических треногах лампы с машинным маслом. Очень понравились Томскому колонны невиданного раньше желто-лилового цвета. Путевые стены были облицованы мрамором приятного для глаз теплого оттенка и освещались вставленными в специальные отверстия факелами. Капитальных помещений станция не имела, по крайней мере на платформе, только несколько латаных-перелатанных палаток да натянутых у стен занавесок. О занятиях и профессиональных предпочтениях жителей автозаводской красноречиво говорил длинный через всю платформу дощатый стол. К нему крепились струбцины, тиски, электрические и ручные станки со шлифовальными кругами. Вперемешку со слесарными инструментами лежали и ржавые, и начищенные до блеска детали. Это было настоящее царство подшипников, муфт, рессор и валов. Четверо рабочих возились с почти собранной ручной дрезиной. Сварщик в защитных очках тыкал электродом в стальной ящик, вырезая в нем квадратное отверстие. Два подростка с пыхтением вертели большое деревянное колесо. Установленное в специальной раме, оно вместе с хитрой системой блоков заменяло электрические тали. Командовал пацанами сухонький старичок в промасленном комбинезоне. Когда колесо застопорили, он полез с отверткой под висящий на веревках дизельный движок. Помощники застыли рядом в ожидании дальнейших приказов. При всем этом нельзя было утверждать, что работа кипела. Большинство обитателей Автозаводской сидели, разбившись на кучки по 5-6 человек. Многие лежали, кто на сплющенных в блин матрасах, кто на обрывках картона. По залу расхаживали мужчины с автоматами, женщины с маленькими детьми. Все почему-то молчали. Толик решил, что город мастеров возник на Автозаводской не случайно. Само название станции свидетельствовало о том, что на поверхности когда-то действовал крупный завод. Очевидно, спасшиеся рабочие и стали первыми жителями Автозаводской. Вывод казался логичным, но у Толика осталось много вопросов. Имелась у Автозаводской какая-то странность. Загадка, которую Томский пока разгадать не мог. Он спросил бы об этом у Русакова, но тот вместе с остальными ушел по делам. Рядом с Томским остался только Владар. Он долго не сводил с Толика глаз и, наконец, пробормотал. «Ничего не понимаю. Вы не могли выжить. Судя по размерам ран, паук впрыснул в вашу кровь столько яда, что им можно было убить и слона. Даже специальная сыворотка помочь не могла. Я не совсем врач, но уверен, что в вашем случае налицо медицинский парадокс. Или чудо, отец Владимир!» — улыбнулся Толик. «Вижу, к чему вы клоните. Разочарую вас, Бог тут ни при чем. Тут скорее дьявольские козни». И Томский рассказал Владару об эксперименте профессора Корбута, который возомнил себя Господом и решил вмешаться в человеческую природу. О том, как профессор надеялся, изменив ДНК подопытных, сделать из них совершенных солдат, в том числе разрушив их личности. Анатолий оказался среди его лабораторных крыс. Эксперимент не увенчался успехом, хотя некоторую закалку Толя успел получить. «Очень интересно», — заключил старик, выслушав рассказ. «Думаю, о своих возможностях вы пока мало знаете. Мои товарищи, генетическая перестройка которых удалась, заплатили своими душами. Корбут превратил их в механизмы», — покачал головой Толя. «Я не знаю, какую цену за эту неуязвимость еще придется заплатить мне, но это потом. А сейчас...» Толик встал, встряхнулся и с удовольствием до хруста в суставах потянулся. «Сейчас бы для полного счастья перекусить!» Владар дал понять Томскому взглядом, что тот сказал нечто неуместное. «Хм, перекусить!» Владар почему-то перешел на шепот и тревожно оглянулся по сторонам. «Да уж, не помешало бы, но с едой тут большие проблемы. Из-за блокады». Блокада. Тут Томский вспомнил все. Личная кара товарища Москвина, непокорной станции, за то, что ее жители осмелились приютить мятежников. Красные не только лишили жителей Автозаводской возможности покидать пределы своего тесного мирка. Станция имела свою специфику. Она ремонтировала технику, изготавливала нужные жителям метро механические приспособления. Город мастеров производил все, что угодно, только не еду. Блокада отрезала станцию от привычных точек сбыта и обрекла ее жителей на голод. Теперь стало ясно, почему на Автозаводской было так тихо, а большинство рабочих мест пустовало. Не имело смысла трудиться, если произведенный продукт нельзя было сбыть. Невозможно же самим жрать всю эту технику. Догадка оказалась верной, но суть того, что происходило на станции, Томский окончательно понял и прочувствовал, когда решил пройтись по платформе. Взгляд упал на лист бумаги, приклеенный к одной из колонн. «Нормы выдачи грибной похлебки», — гласила написанная корявым почерком надпись. Листок был разграфлен. В одной колонке шел перечень профессий и возраста жителей станции. В другой — вес похлебки в граммах. Причем цифры в последней колонке уже несколько раз зачеркивались. Норма день ото дня уменьшалась. Сегодня, например, рабочие получали по 250, солдаты, задействованные на дежурстве, 300, женщины 200, а дети 150 граммов похлебки. В приписке под таблицей сообщалось, что все обитатели станции имеют право на дополнительный паек – 50 граммов свиного сала. Его рекомендовалось обжаривать на огне, чтобы убить микробы. Значит, сало было не первой свежести. Похлебка вряд ли была питательной, а при таких нормах выдачи она, скорее всего, просто разжигала аппетит, а не утоляла голод. Толик двинулся было дальше, но замер, услышав чье-то бормотание. Привалившись спиной к колонне, на голом полу сидела седая старуха лет 80. В глазах ее тлело безумие, она, не переставая, что-то бубнила себе под нос. Томский наклонился и прислушался. «Полынь, крапива, лебеда, полынь, крапива, лебеда, полынь, крапива, лебеда», — повторяла она, как заведенная. Заметив смотревшего на нее Анатолия, старуха протянула к нему исхудавшую руку и вцепилась в рукав. «Нет травы!» — старуха показала пальцем на сновавших по перрону людей. «Смотри, они все истоптали! Нет травы!» Томский еле вырвался из цепких пальцев безумной старухи. Он направился к слесарю в комбинезоне, чтобы спросить, где искать Русакова. Старика на месте не было. Он стоял у стены рядом с коробкой рубильника. По всей видимости, работа с движком требовала большой точности, а света не хватало. Старик опустил рычаг рубильника. Вспыхнули лампочки под потолком. Теперь Томский увидел все, что раньше скрывалось от него в неверном свете факелов. Бледные, изможденные лица, темные круги под глазами, одежда, болтавшаяся на телах, как на вешалках. Блокада превратила город мастеров в королевство голода.